Глава вторая. Могильный. Дюбук первым несется вперед. Ярость носорога — неустрашимость танка. Он врезается в ряды противников, насаживает одного на рога, а другого тупо разрывает пополам. В грудь демону бьет пучок молний, в спину прилетает огненный шар. Дюбе плевать и на то, и на другое. Он срывает труп с рогов и швыряет в еще живых. Смерть! От его рева как будто земля дрожит. Только дрожит она по другой причине. Это я спускаю свой торнадо, стараясь не задеть машину Антона. Я не теряю надежды, что друг еще жив. Темно-синий вихрь обрушивается на противников. Те, кто не успел поставить защиту, просто расщепляет на атомы. Те, кто успел, разрывает на куски. Торнадо, постепенно слабея, уходит в сторону поселка. Кружатся в воздухе ошметки тел и выдранные из земли кусты. Мою душу вновь пронзает резкая боль. Смотрю по сторонам и не понимаю, кто еще из моих демонов погиб. Хаос вокруг царит такой, что хрен разберешь. Ясно одно. У наших врагов есть какое-то оружие, способное легко убить адских существ. «Дом!» — ревет Дюбук, швыряя в небо еще одно тело. «У них белые мечи!» «Как же я сразу не догадался!» «Белые мечи — недавнее изобретение, сделанные из какого-то хитрого сплава и способные рассеивать магию, а значит...» Легко убивает существ вроде демонов. «Осторожно!» — мысленно приказываю я, так меня точно услышат все. «В ближнем бою не драться! Бугорос, кроме тебя, действуй!» А оставшиеся в живых мои демоны слушаются. Собираемся в круг. Мы с Мурмогом швыряем в противников молнии. Сигита и другая демоница отвечает за оборону, остальные — кто на что гораст. Серебряные вспышки продолжают мелькать в темноте. Враги прибывают, раздаются громкие хлопки, тут и там вспыхивают клубы черного дыма. Среди противников тоже есть демоники. Неудивительно. На нас несется здоровенный демон, похожий на бегемота, но размером с грузовик. Дюбук бросается ему навстречу. Расправляет крылья, подлетает и кидается на чудовище сверху. Они сходятся в борьбе, и пока непонятно, кто кого победит. «Хозяин, надо бежать!» — притворно спокойным голосом говорит Сигита. «Их слишком много!» «И как мы, по-твоему, отсюда сбежим?» — рявкую я. «Мы окружены!» «Шанс есть!» — демоница бросает на меня короткий взгляд. «Если пожертвуем остальными...» «Коварная сучка!» — ухмыляюсь я. «Нет уж, бьемся до конца. Я не брошу ни Антона, ни своих демонов». Сигита кривится, но подчиняется. Отражает очередную молнию и ставит дополнительный щит над головой. Вовремя. Сверху обрушивается поток пламени, однако Сигита с поддержкой остальных сдерживает его мощь. Прямо в меня летит огненный шар. Перехватываю контроль и отправляю заклятие обратно врагу. Тот ставит щит и отбивает шар снова в меня. Но мне несложно снова взять контроль и вернуть шарик. Я ему, он мне. Туда-сюда, обратно. Только вот не очень-то приятно. С каждым разом шар становится все быстрее. Это напоминает теннис, в котором пропущенный мяч будет означать чью-то смерть. Я выигрываю. При очередной подаче вливаю в шар побольше маны и швыряю. Он взрывается под ногами врага. Тот, образно говоря, покидает поле битвы. Одна нога здесь, другая там. Дюбук перебарывает бегемота, валит его на бок, мощно пробивает в челюсть и ломает ее к чертовой матери. Затем хватает бегемота за задние лапы, раскручивает и швыряет. Бессознательная туша врезается в ближайший домик. разносит его в щепки и застывает. В грохот боя врываются автоматные очереди. О как! Члены братства не брезгуют огнестрелом. Дюба вовремя прикрывает меня собой. Я бы и сам защитился, конечно, но за туши демона надежнее. Ему-то на пули плевать. Он авиабомбу сожрет и не подавится. Буги скачет по полю боя, появляясь то здесь, то там. Из-под тишка кусает врагов, полосует когтями и ворует боеприпасы. «Буги, взять бум-бум!» Бугорос появляется рядом со мной и вручает гранату. «Спасибо!» Швыряя гранату во врагов, усиливая бросок телекинезом. Взрыв дополняя конструктом. Грохот стоит такой, что во всем поселке разлетаются окна. Клочья земли подлетают до небес. Фербас, демон ярости, забывает про мой приказ. Боевое безумие — это в его стиле. Он несется вперед, успевает прикончить пару противников своими секирами. А потом его тоже насаживают на белые мечи. Какая, сука, ирония! Маги-экстремисты пользуются оружием антимагов. Единственный, кому плевать на мечи, это Абигур. Он радостно носится по полю боя, расшвыривая огненные шары, сбивает говнюков и беспардонно дрифтует на их телах. Кровь из-под его колес брызжет во все стороны. Но и без мечей у нас проблемы. Шквал свинца и заклинаний все плотнее, а наши силы иссякают. Враги сужают кольцо, атакуют все точнее. Мой демон пламени получает залп из молнии в голову и падает замертво. Огненная плеть, которой я стегал врагов, сразу теряет половину мощности. А вы как думали? Мои демоны не только сами дерутся. Они усиливают мою магию. И когда их побеждают, то побеждают и часть меня. Мы сражаемся отчаянно, убиваем соперников одного за другим. Но в какой-то момент я понимаю, что нас осталось всего четверо, не считая Абигора. Я, Дюбук, Сигита и Бугорос. Вот дерьмо. Кажется, пора применить заклинание из разряда последнего шанса. Буги, проверь, как там Антон. Да-да. Поздновато ты решил отступить, цедит Сигита, из последних сил поддерживая защиту. Хищно скалюсь. Кто сказал, что я решил отступить? А я не против, рычит Дюбук, сплевывая черную кровь. Вся грудь и плечи у него покрыты дырками от пуль, одно крыло порвано. Как-то тяжко. Справимся. Антоша нет. Буги возникает у меня на плече. Тю-тю. В смысле нет? Ладно, похрен. Братство его схватило или сам сбежал, без разницы. Потом спасу, если надо будет. Зато не придется думать, как его защитить. Прикрывайте. Дум, я больше не могу, стонет Сигита. Когда ты в прошлый раз так говорила, мы потом еще 3 часа развлекались, подмигиваю я. Работай, девочка! Демоница рычит, но подчиняется. Формирует вокруг нас защитную сферу, пускает в нее все силы. Я глубоко вздыхаю и начинаю творить заклинание. А Бигор продолжает носиться вокруг, мешая противникам. В сферу долбятся пули и магические снаряды, но Сигита справляется. «Мечники, вперед!» — приказывает кто-то. «Уничтожить сферу!» «Дюбук, Бугорос!» — говорю я. «Не дайте им подойти, только осторожно!» «Я осторожно не умею!» — рычит Дюбук и бросается в атаку. «Буги, делать!» — восклицает мелкий. «Я сплетаю заклинание настолько сложное, что еле получается его удерживать. Но контроль маны — моя главная фишка. А этот конструкт — мое фирменное изобретение, которым больше никто не владеет. Ловушка для магии». Я поднимаю руки, и в воздух взлетает небольшой прозрачный шар. Выглядит как мыльный пузырь. Теперь самое интересное. Я перехватываю все заклятия врагов, какие могу, и направляя в пузырь. Форма заклинания рушится, сила остается. Пузырь начинает наполняться мощью, и она стремится вырваться наружу. Но я держу, пока что рано. Рано? От рева Дюбука у меня мороз по коже. Похоже, мой главный демон ранен. Бросаю быстрый взгляд и вижу, как Дюба рвет очередного парня пополам, но в бедре у него торчит белый меч. Из раны хлещет темная кровь и валит дым. Хреново дело. Дюба, держись! Уже почти! Мать моя чертиха! Как больно! Мысленно рычит он в ответ и пробивает в рыло какому-то демону. Его череп сразу превращается в кровавое месиво. Следом Дюбук выдыхает поток ярко-красного пламени, отгоняет от себя врагов. Кто-то превращается в факел и с воплем начинает кататься по земле. Бесполезно. Адское пламя так просто не потушить. «Не применяйте магию, только оружие!» — раздается голос. «Вот теперь пора. Надо только слегка настроить заклятие. Всем исчезнуть!» — приказываю я. «Абегор, уезжай подальше!» Мои оставшиеся демоны подчиняются. Защитная сфера вокруг меня исчезает, но мне уже плевать. Я выпускаю всю мощь, накопленную в пузыре. За миг до того, как она вырывается наружу, замечаю очередную порцию серебряных вспышек. К врагам пришла подмога или... Кольцо разрушительной силы резко расширяется. В радиусе 50 метров вокруг меня перестает существовать вообще все. Кольцо выжигает почву и воздух, а от врагов не оставляет даже воспоминаний. Ну, так я подумал в первое мгновение, пока не осознал, что за вспышки мелькнули перед самым применением заклятия. Это холод успел переместить своих братьев. Спас их никчемные жизни. Становится тихо. Я потратил всю ману и чуть не падаю с ног. Оглядываюсь и не вижу никого живого. Только дымящаяся земля, разбитая машина Антона и развороченные домишки. Мотор Абегора рычит где-то за горизонтом. «Победа!» — хрипло говорю я. «Охренеть!» Яркий серебряный всплеск ослепляет. Невольно прикрывая глаза и не сразу понимаю, кто возник передо мной. Первое, что вижу — два синих огонька в темноте. «Это не победа, магистр Дум», — говорит Холод. «Вы просто отсрочили поражение». «Сука! Да какого хрена тебе от меня надо?» — рычу я. «Я не из тех злодеев, что произносят длинные речи», — улыбается Александр. «Я вообще не считаю себя злодеем». «Ну да, конечно. Ты просто сыкло. Послал своих людей. Не чтобы сразиться со мной по-мужски. Один на один. Предпочитаю решать проблемы эффективно, а не эффектно», — отвечает Холод. «Ребята, мне помощь нужна», — мысленно говорю я. «Понимаю, что мои демоны истощены и изранены, но один я с этим уродом точно не справлюсь». Дюбук без слов появляется рядом. Дышит тяжело, истекает кровью, но готов сражаться. Бугорос возникает за спиной Гарканова и прикладывает коготок к губам. «Прости, хозяин», — раздается в голове голос Сигиты, — «но я не хочу умирать». «Ты охренела? Выходи, сражайся!» «Нет», — отвечает демоница, — «я чувствую, как наша связь разрывается». «Сучка! Я сейчас так истощен, что она сумела разорвать связь между нами. Бросила меня!» «Предательница!» — вслух рычит Дюба. «У вас не осталось козырей, магистр Дум!» — снова улыбается Холод. Огни в его глазницах вспыхивают ярче. В каждой руке появляется ледяной кинжал. Резко повернувшись, главарь братства швыряет один из них в Бугороса. Малыш не успевает даже дернуться. Ледяной кинжал пригвождает его к земле. Демоненок отчаянно верещит, но не может пошевелиться. Дюбук с ревом бросается на холода. А я пытаюсь собрать хоть какие-то крохи маны. И не успеваю. Дюбу сносит с ног вихрь ледяных осколков. Демон, перелетая через меня, и с грохотом падает. Пытается встать и не может. Александр бросает второй кинжал в меня, успевая поставить жалкое подобное защиты. Кинжал пробивает ее насквозь и вонзается мне в живот. «Твою мать!» — рычу я, падая на одно колено. «Больно же!» «Простите, магистр!» — разводит руками холод. «Такова необходимость!» «Ситуация дерьмовая. Но этот хмырь ошибся, когда сказал, что у меня не осталось козырей. Один еще в наличии!» Гарканов идет на меня. Скрипя зубами, я одной рукой достаю из живота кинжал, а второй лезу в карман и вытаскиваю золотую авторучку. «Ручка?» Холод даже останавливается. «Не совсем». Жму на кнопку, и ручка наливается сиянием. А через миг у меня в руке оказывается длинный меч, целиком сделанный из золота. Клинок вспыхивает и окутывается жарким пламенем. Мой любимый артефакт — солнечный меч. Собрав остатки сил, вскакиваю и бросаюсь на холода. Огненный клинок рассекает его грудь, Гарканов кричит и отступает. Призывает ледяной щит, но солнечный меч проходит через него, как через горячее масло. Острие летит прямо в лицо врага. Тот в последний момент успевает уклониться, но почти успевает. Меч распарывает ему щеку на две половины. Кровь хлещет по лицу и шее, и холод исчезает в серебристой вспышке. Не успеваю даже повернуться, только чувствую, как Александр появляется за спиной. А следом в этой самой спине вспыхивает жуткая боль. Судя по всему, меня нашпиговали ледяными кинжалами, десятком, не меньше. Перед глазами темнеет, я пытаюсь повернуться, но только запутываюсь в ногах и падаю. Вижу, как Гарканов подходит ко мне, кончиками пальцев трогает располосованную щеку и морщится. Но хотя бы новый шрам напоследок я ему оставил. «Говорю же, сыкло!» — ухмыляюсь я. «Со спины нападаешь!» «Я ведь уже сказал, предпочитаю решать проблемы эффективно!» Броском ледяного снаряда холод выбивает меч у меня из рук. Тот в полете превращается обратно в ручку и падает на опаленную землю. «Прощайте!» «Магистр», — говорит Александр, — у него в руке появляется свой меч, сделанный, само собой, из-за льда. Последнее, что я успеваю сделать, — это разорвать связь между собой и Бугоросом. Не хочу, чтобы малыш погиб вместе со мной. Пытаюсь отпустить и Дюбу, но тот сопротивляется. Сам удерживает нашу связь. «Хрен тебе, Дум!» Рычит он вслух. «Сдохнем вместе!» Я хочу что-нибудь ответить, но не успеваю. Ледяной меч опускается, и наступает тьма. Проходит целая вечность в беспамятстве, но она сжимается до одного мгновения, когда я прихожу в себя. «Я что, выжил?» «Да как это возможно?» Насколько помню, холод опустил клинок прямо мне на голову. Башка, кстати, раскалывается, и во рту вкус крови. Ощущения странные. Такое чувство, будто я не помещаюсь в собственное тело. Какой-то наркоманский трип напоминает, будто я покинул пределы собственной плоти. Вроде перестало бахать. Раздается голос рядом. «Видали, что маги творят? А прикинь, если бы они в городе такое устроили?» — спрашивает другой. «Мочить их надо всех!» «Интересно. Речь наверняка о моей битве с братством. Ее зарево, походу, пол Москвы наблюдало. Глаза не открываются. Приходится приложить усилия. Ресницы будто слиплись. Так они и правда слиплись. Доходят до меня. От крови. Перед глазами все плывет. Темно. С двух сторон от меня кирпичные стены. Далеко вверху затянутое рваными тучами ночное небо. Пахнет мочой. Слышу протяжный вой полицейских сирен. Они проносятся неподалеку, а потом отдаляются. «Гля, пацаны, очнулся? А ты говорил ему конец. Ну так чё, это добивать будем?» «Они про меня, что ли? Ну-ну, попробуйте. Посмотрим, кто кого сейчас добьет». Дальше разговор не идет. Наступает нерешительное молчание. С трудом верчу головой по сторонам, пытаясь сообразить, откуда исходит голос. Через туман, застилающий зрение, с трудом различают три мужских силуэта. Какие-то придурки стоят в нескольких шагах и размышляют явно о том, стоит ли меня прикончить. Пытаюсь подняться, вот только ноги не держат. Все тело вдруг взрывается болью, и я падаю обратно на асфальт. Из горла вырывается невольный стон. Но я предпринимаю новую попытку. С третьего раза, опираясь на стену, все-таки встаю. Протираю лицо и смотрю на ладонь. Вся в крови. Ну, неудивительно. Странно то, что я вообще жив. Перед глазами все плывет, и собственная рука кажется странной. Слишком худое запястье, слишком тонкие и длинные пальцы. И куда делось мое кольцо из адского оникса? «Где я?» — кое-как выдавливаю. Собственный голос как-то чуждо звучит. «Че, колдунчик, память отшибла?» Один из тройки подходит ближе. Лунный свет падает на лицо, и я узнаю, кто это. Один из тех, что напрягал моего студента, Диму Могильного. Какого дьявола? И вообще, почему я не в плену у братства? Ни хрена не могу понять. В голове мешалда. Мысли носятся, как мухи. Нет, скорее, как осы. Потому что они будто жалятся. Пытаться думать сейчас реально мучительно. Кривясь от боли в разбитых губах, выдавливаю изо рта густой плевок. Трудно понять, чего там больше, слюны или крови. «Слышь, ты, отморозок!» — говорю. «Быстро, сука! Объяснил, где я нахожусь и что происходит!» Антимага на секунду шокирует моя дерзость. А потом он хватает меня за воротник и рычит. «Тебе чё, мало было? Ща вообще сдохнешь!» «Ошибаешься!» — скалюсь я и призываю магию. «Попытка неудачная. Такое чувство, будто у меня вообще нет резервы маны. Я хотел шарахнуть мудака молнией, а выдал только смешную искорку. Получаю кулаком в челюсть и тут же вновь оказываюсь на асфальте. Твою мать! Как больно! Больнее, чем обычно!» «Ну все, пацаны, я решил!» — говорит парень. «Замочим колдунчика, станем настоящими антима!» «А че, это, есть нож у кого-нибудь?» «Да нахрена тебе нож? Ща так его задолбим!» Что-то мне не нравится перспектива быть задолбанным. Снова пытаясь сотворить какое-нибудь заклинание, но вместо огненного шара выпускаю крохотный огонечек. Таким даже сигарету не прикуришь. Моментально тает в воздухе. Да что за дерьмо! Зато, кажется, до меня постепенно начинает доходить, что случилось. Холод меня все-таки убил. Я каким-то образом переместился в тело своего студента Могильного. Его тоже убили. Вот эти придурки. А моя душа заняла свободное тело. Только Как это могло произойти? Отвар. Антоша несколько раз спросил, выпил ли я отвар. Надеялся, что не понадобится. Неужто перемещение моей души его рук дело? Антима встают вокруг меня, но добивать не торопятся. Парни-то молодые. Не просто им решиться кого-то убить. Ну чё, погнали? За их спинами вдруг раздается хлопок, и до меня доносится запах серы. Парни оборачиваются и застывают. Я не вижу, кто там появился, но и без того чувствую. Воскресла связь. Последняя из тех, что удалось сохранить перед смертью. Дюбук. Мой верный рогатый кореш. Твою мать, это что, демон? Ха-ха. Смеюсь я. Сейчас посмотрим, кого здесь задолбят. Дюба, мочи этих уродов!